Глава 21. На изготовление пленки я потратил 2 ночи. Настойчивость Комарова была шита белыми нитками, и я решил подстраховаться, можно сказать, по полной программе. Пленка, которую я отдал, была очень похожа на настоящую. За одним исключением, на всех кадрах в ней имелась пометка «Украдена у Алика Ветрова». Пускай слово «отфотошопить» сейчас стало общеупотребимым, и я не удивлюсь, если в будущем оно войдет в какую-нибудь из редакций словаря живого великорусского языка. Мы сильны своими заимствованиями, переиначенными на собственный лад. Ретушь появилась задолго до появления компьютеров и цифрового фото. Придя за советом к Митричу, я узнал, что даже в простом фотоателье клиенту могли убрать на фотографии некрасивую родинку, сделать тверже линию губ или выразительнее глаза. Да что там говорить, в 30-е годы люди с фотографией пропадали, словно их и не было там вовсе. По сравнению с этим, стоявшая передо мной задача казалась плевым делом, хотя с непривычки времени и сил она отняла массу. По понятным причинам привлечь кого-нибудь себе в помощь я не мог, даже с Женькой и с Митричем я не хотел делиться своими подозрениями. Все они рождались на уровне инстинктов, приобретенных в ту пору, когда я локтями проталкивался на олимп фотоиндустрии. Сначала пропавшая фотография на столе у Молчанова, почему, когда они рассказывали мне о том, что мои снимки высоко оценили, самого удачного из них на столе не было. У меня тогда еще мелькнула забавная мысль, что кто-то решил оставить его себе на память. Кто-то, к кому Молчанов или Игнатов, которые оба были в фотографии не в зуб ногой, обращались за советом. Вот только на память ли? Комаров, требуя от меня негатива, вел себя настолько грубо и топорно, что только дурак не почуял бы неладное. Поэтому я решил зарядить эту пленку, словно мину замедленного действия. Хрен его знает, где она потом всплывет и взорвется, но то, что бабах от этого взрыва будет не маленький, это я себе представлял хорошо. То, что со стороны выглядело как невероятный фокус, технически выполнялось совсем несложно. У меня было 12 удачных фотографий, которые я отобрал с 2 успешно проявленных пленок. Еще одна пленка моих кривых рук не пережила. Эти 12 снимков я отдал Молчанову, когда он запросил мои работы, чтобы оценить самородок. Сейчас я распечатал их в максимально большом из доступных мне форматов — 24 на 30. А дальше, вспоминая советы Митрича и обращаясь время от времени за помощью к краткому справочнику фотолюбителя, взятому в библиотеке, я подчистил скребком понравившиеся мне места на фотографии и аккуратно вписал мягким карандашом коварную надпись. На фото с прыжком в воду я сделал это даже 2, чтобы уж наверняка, как контрольный выстрел. Вторая надпись скрывалась в ветках прибрежных кустов. На эту работу у меня и ушла большая часть времени. Далее я отснял каждую фотографию по 3 дубля, немного меняя экспозицию. На настоящих съемках я делал больше дублей, но здесь решил подстраховаться и сделать так, чтобы на пленку попали все фотографии, которые я уже демонстрировал. На большом снимке надпись была заметна вполне отчетливо, а вот на стандартном 9х12 — уже полностью расплывалась среди окружающих линий и бликов. Чтобы найти ее, требовалось увеличительное стекло. Хотя мне казалось, что тот неизвестный, который получит от меня пленку, вряд ли будет всерьез ее проверять. Как максимум посмотрит негативы на просвет или отпечатает контрольки. А уж на них все будет выглядеть идеально. Естественно, качество фото при пересъемке сильно падало, но это можно было определить только при печати и желательно имея перед глазами оригинал. Так что теперь участие Орловича в конкурсе не просто накрывалось медным тазом. Наличие пленки в Москве становилось опасным для него самого. «Кто такой Алик Ветров?» — спросят организаторы конкурса. «Кто же он?» — повторят члены ЦК комсомола, сидящие в жюри. А когда выяснится, что такой человек действительно существует, более того, живет в той же самой области, да еще и занимается фотографией, пытливые товарищи легко докопаются до сути. Одно дело скандал, скажем так, местного разлива, и совсем другое, когда он прилетает из Москвы. Это как ураган, он сильно разбираться не будет, сметет всех, до кого дотянется. Орлович это понимает не хуже меня, я вижу, как бледнеет его лицо и начинают трястись руки. Он осознает, что в случае разбирательств товарищи сдадут его с потрохами и сделают козлом отпущения. Не спасут ни регалии, ни знакомства. На физиономии товарища Игнатова мстительное удовлетворение происходящим. Он пережил примерно то же самое вчера, когда я рассказал ему о пленке. Вот зачем он приехал сюда, наконец, понимаю я. Хотел лично посмотреть на унижение человека, который втравил его во все неприятности. А Владлен Игоревич немного садист, приходит мне мысль. Сидит и смотрит, как будто наблюдает за тем, как змея проглатывает кролика, с зоологическим таким любопытством. Я беру из-под стола коньяк и наливаю Орловича в бокал на два пальца, столько же плескаю себе. Бокалы у Орловича хорошие, большие, пузатые, из тонкого хрусталя, чувствуется, что по натуре он сибарит. Запах в квартире витает, опять же, трубочный табак и недешевый. «Выпейте, Афанасий Сергеевич», — говорю ему, — «успокойтесь. Если бы я хотел уничтожить вашу карьеру, я бы мог это сделать и без вас, правда?» Погрев в ладони коньяк, я делаю маленький глоток. «Вкусно. Уж точно в разы лучше той дряни, которую будут предлагать под видом коньяка в московских барах спустя 40 лет. Сейчас само понятие контрафакта отсутствует как явление. Слышал я легенду про банду махинаторов, которые умудрялись выпускать коньяк, неотличимый от настоящего. Что-то они такое в него бодяжили, что после непродолжительного следствия всю компанию якобы расстреляли. Сказка, конечно, но зато очень характерная для духа эпохи. Сейчас из магазинного даже червивкой, как мы в юности называли дешевое плодовое вино, и то отравиться трудно. Смакую этот вкус и минуту торжества. По большому счету, мне нет дела до Орловича и его судьбы, но я хочу, чтобы все усвоили одну простую истину. Нельзя обворовывать Альберта Ветрова. Все мои успехи и мои неудачи принадлежат только мне. Бог любит прямые дороги. Орлович выпивает коньяк, молча, не закусывая. Видно, что огненная жидкость дерет ему горло, и он закашливается. Но хотя бы снова слегка розовеет, а то совсем на покойника был похож. «Чего ты хочешь?» — выдавливает из себя он. Я перевожу взгляд на Игнатова. «Как же вы все неоригинальны», — говорю ему. Тот пожимает плечами. «Со стороны это, должно быть, выглядит странно. Худой парень, практически подросток, сидит за одним столом с двумя взрослыми солидными дядьками и диктует им свои условия, но дядькам не до смеха. И сами они сейчас, мягко говоря, не в том положении, чтобы раздумывать о своей солидности. И снова я убеждаюсь, что был прав, дав Игнатову соскочить. Сейчас он практически на моей стороне. Более того, с интересом наблюдает за моими действиями, словно за шахматистом, который разыгрывает эндшпиль, убирая фигуры противника с доски одну за другой и загоняя короля в угол. «Во-первых, Афанасий Сергеевич, — говорю я, — вы снимете работу с конкурса. Думаю, вы сделали бы это и сами, без моих слов, и можете мне ничего не объяснять. Я не требую, чтобы вы заявляли эту фотографию под моим именем, и прекрасно понимаю, что поезд на эту тему ушел. Даже опровержения в журнале не потребую, хотя стоило бы. Будем считать, что вы уже получили таким образом свою минуту славы». «Но как я ее сниму?» — лепечет Орлович. «Там же жюри, там оргкомитет, серьезные люди». «Это не моя забота», — говорю. «Скажете, что по ошибке отправили чужой снимок, что модель несовершеннолетняя, что она подала на вас заявление за домогательство». Я вижу, как округляются глаза Орловича и хлопаю его по плечу. «Шучу я, Афанасий Сергеевич, но смысл от этого не меняется. Фотографии на конкурсе быть не должно. Вы поняли меня?» «Понял», — кивает Орлович. «Но это не все», — говорю я. «Вы должны организовать мне персональную выставку фоторабот в стекляшке. Только я, Альберт Ветров и никого другого. На открытии должны быть все местные мэтры фотографии. С вас хвалебная речь и блестящая рецензия». «Невозможно», — качает головой Орлович. «Я ведь не руковожу этим. Это не в моей компетенции, ты не понимаешь». «Это вы не понимаете», — повторяю. «Я не спрашиваю, возможно это или нет. Я говорю, что вы это сделаете. Договаривайтесь, обещайте, используйте свою репутацию, в конце концов, пока она у вас еще есть». «Это шантаж», — блеет Орлович. «Ни в коей мере», — отвечаю я. «Всего лишь компенсация морального вреда. Моей фотографии не будет на выставке в Москве. Ее не увидят тысячи людей в столице, как сами вы мне сказали. Так пускай посмотрят в Белоколодецке. А что касается хвалебных рецензий, то вам ведь правда понравились мои работы? Иначе вы бы их не крали». Орлович смотрит на Игнатова, но тот в этот момент увлеченно изучает рисунок на обоях. «Хорошо», — кивает Орлович, — «но ты пойми, дело это не быстро». «Конечно, соглашаюсь. Мне тоже надо подготовиться. Давайте запланируем ее где-нибудь в сентябре на второй неделе. Прекрасное время, вы не находите?» «Стекляшкой в народе» называют большой выставочный зал в самом центре Белоколодецка. До того, как в городе появились свои частные галереи, это, пожалуй, единственное место, где выставляются художники и фотографы. Попасть туда сложно, но я думаю, что Орлович лукавит. В его нынешнем положении и с его знакомыми в этом нет ничего невозможного. Вот один из них в кресле сидит и задумчиво головой покачивает, явно оценивает мой список требований на предмет реалистичности. И это говорит то, что касается меня. Но вы забыли о девушке, которая изображена на этом фото. Своим дурацким и подлым поступком вы подарили ей надежду. «Она и так прославилась на всю страну», — бурчит Орлович. «Но она не станет победительницей», — говорю я, «а ее фото не будет висеть в фойе ЦК ВЛКСМ. Она не станет новым символом юности и надежд». Говоря это, я откровенно издеваюсь над Орловичем. «Вы же понимаете, как сильно вы виноваты перед ней». «И что ты мне прикажешь делать?» — начинает злиться Орлович. «Лично принести извинения? Пасть к ее ногам?» «Она мечтает поступить на актерский факультет в училище искусств», — говорю я. «Лида Лиходеева из Березова в августе приедет подавать документы. В ваших интересах исполнить ее мечту». «Но какое я имею к этому отношение?» — недоумевает Орлович. «Владлен, ну скажи же ему!» «Знаешь, Афанасий...» Игнатов отрывается от созерцания извилин на туркменском ковре. «Если хочешь знать мое мнение, то ты еще легко отделался. Так что соглашайся и звони уже в этот чертов оргкомитет. А то, не дай бог, фотографию распечатают раньше срока, и весь Союз узнает о твоем идиотизме». Орлович сдувается и кивает с видом побитой собаки. «Так как все наши договоренности устные, я прошу Владлена Игоревича выступить в качестве их гаранта. Не откажите в любезности, — говорю, — присмотрите за тем, чтобы Афанасий Сергеевич выполнил свои обещания. А то, когда он занимается самодеятельностью, это плохо заканчивается». Игнатов снова кивает, подтверждая наше триединое джентльменское соглашение. Орлович, понимая, что крышка ящика, в который я его загнал, захлопнулась, если мне он мог наобещать все, что угодно, наврать с три короба, а потом сказать, что я его не так понял, и вообще такой взрослый в сказки веришь, то теперь с такими гарантиями обещания придется выполнять. Он с недоумением смотрит на Владлена, не зная, почему тот играет в чужой команде, но догадывается, что именно его в этой ситуации решили выставить крайним. Пускай не публично, а в узком кругу, но тут уж, как говорится, сам дурак, пускай расхлебывает. «Ну, мы пойдем, Афанасий Сергеевич?» «Встаю. Спасибо за чай. Не поверите, дел не в проворот». «Заедь ко мне в понедельник, Афанасий», — хмуро бросает Игнатов. И я понимаю, что на сегодняшнем разговоре экзекуция не закончится, моральный ущерб начальству тоже придется заглаживать. Но Орлович умудряется удивить меня еще раз. Уже когда мы, обувшись, стоим возле самой двери, он взволнованно выкатывается в прихожую. «Скажите, Альберт...» Официально, даже чуть церемонно обращается он ко мне. «Вы говорили, эта девушка с фотографией в августе приедет в наш город?» «Да», — отвечаю, слегка недоумевая, — «документы будет подавать». «А могу ли я...» — Орлович чуть запинается. «Поработать с ней и поснимать в качестве модели вы не будете возражать?» «Я спрошу у нее», — киваю в ответ. А сам при этом думаю, что если Лиходееву познакомить с пожилым фотографом, то это для Орловича и будет самым суровым, я бы даже сказал, кармическим наказанием. «Да ты, оказывается, рыцарь», — говорит Игнатов, когда мы спускаемся по ступенькам. «С чего бы?» — не сразу понимая его подначку. «Ну как же, о девушке позаботился», — говорит он, — «о ее карьере? Или у тебя на нее само тоже есть планы?» Намек Игнатова прозрачен, как слеза. Сначала он видел меня с Кэт, после с блондинкой Надей из лагеря археологов, а теперь всплывает Лида Лиходеева. И если он пытается меня этим смутить, то, очевидно, попадает в молоко. «Подруга детства, — говорю, — в одной песочнице кулички лепили, в один горшок писали. Ну, как не помочь?» Шагая мимо припаркованной «Волги», но Игнатов неожиданно предлагает. «Тебя подвезти?» «Да, — говорю, — если не трудно. На вокзал?» «Нет, к Октябрьскому отделу милиции». Игнатов удивленно поднимает брови, но вслух ничего не говорит. «А ты знаешь, кто у Нади Новицкой папа?» Продолжает он разговор уже в машине. «Надеюсь, что не вы. Отшучиваюсь я. Настроение у меня сейчас превосходнейшее». «Уверен, что не я», — отвечает Игнатов с абсолютно серьезным лицом. «Вот тогда и не говорите, пожалуйста», — отвечаю. «Позвольте мне остаться хоть немного наивным». «Новицкий». Фамилия царапнула в памяти, но так ничем и не откликнулась. Да и черт с ней, не хочу знать, честное слово. Шагая по ступенькам райотдела, я замечаю, что Игнатов из окна машины задумчиво смотрит мне вслед. Владлен Игнатов обожал головоломки. Еще в школьном возрасте он перечитал все детективы из обширной родительской библиотеки — Конан Дойл, Агата Кристи, Семенон. Относительно небольшого количества переводных авторов не хватало пытливому уму, и поэтому к совершеннолетию отдельные произведения он зачитал до дыр и знал почти наизусть. В юности, освоив английский, стал почитывать то, что для советских людей считалось недостаточно идеологически выверенным, того же Гарднера с его адвокатом Перри Мейсоном, Чандлера и Стаута. Поэтому, когда угроза для его личной безопасности и карьеры схлынула, он воспринял происходящее скорее как увлекательную головоломку, внутри которой оказался. Одним из главных мотивов посещения Орловича для Владлена было любопытство. И сцена его не разочаровала. Этот провинциальный пацан сделал опытного лизоблюда и карьериста Орловича словно несмышленого детсадовца. Трюк с пленкой вообще оказался на уровне шпионского фильма, и Игнатов, как опытный знаток подковерной работы, понимал, что Альберт выжил из ситуации ровно столько, сколько мог, ни больше и не меньше. Если раньше этот парень казался самородком только в деле фотографии, не зря же еще в самый первый разговор с Молчановым всплыло его сравнение с Ломоносовым, то теперь оказалось, что это не единственный его талант. Можно, конечно, напрячься и сломать парня, чтобы не дергался, чтобы на будущее неповадно было высовываться. Но Игнатов понимал, что это прежде всего нерационально. Так же глупо, как ломать случайно оказавшийся в руках дорогой точный прибор. Надо просто понять, как можно использовать его в своих интересах. Вот и сейчас, узнав про то, что парень собирается ехать в милицию, Игнатов не стал переспрашивать. Он воспринял это как очередную головоломку. Что же может связывать Алика и этот райотдел? Именно здесь он оказался после драки в парке. Отсюда они с Молчановым вызволяли его в день первого знакомства. И драка была как-то связана с областной газетой. Ну, конечно же, вторым участником был фотограф оттуда. Милиция, фотограф, газета. Фотографии из яхт-клуба на столе у главного редактора «Вестника» Ильича Ваграмяна. А вот зараза! Владлен, выстроив в голове логическую цепочку, хлопнул себя по колену в восторге от того, что разгадал загадку. Нет, к этому парню надо присмотреться внимательнее, надо узнать о нем все.